не бойся. У Вали чуткая душа. Только мало стеснительности. Обо всем рассуждает, как старуха. Теперь молодые все такие. Корней не такой. Я вспомнил, как мне было стыдно слушать мамины слова. Знал, что она нарочно говорит о других мужчинах, чтобы доказать Шишке, что отца нет поблизости, что не возвращался он. Но все равно было стыдно. Не хотелось, чтобы мать узнала, что я слышал ее слова. Долго я сидел в уголочке за бочкой, со своим страхом и со своей ненавистью к Шишке. Не осмеливался войти в дом. Мать могла услышать, что двери с сеней во двор не скрипнула, и догадаться, что я был в сенях и слышал их разговор. И на улицу не выходил. Мать могла сидеть у окна и видеть, как я вышел из сеней. Не помню, как я выбрался. Кажется, мать вышла и, не заметив меня, пошла к соседям. Помню, что, выбравшись из-за бочки, на улицу к людям не пошел. Не то боялся их, не то стеснялся. Через огороды пошел в поле. Там, где теперь сосняк, тогда было поле. Кузьмовой горой называлось. Там когда-то стоял ветряк. В войну от него мало что осталось, один скелет. Старые почерневшие балки, облицовку всю ободрали. Но для детей это было местом игр. Внутри лежали жернова, а вокруг ветряка валуны, хорошо прятаться. А взобраться на балки туда, где еще можно было повернуть деревянный вал с рамой крыльев, было храбростью. Матери гоняли за это, боялись, что мы можем разбиться. Будь в то время там дети, я бы, конечно, не пошел туда. Но день стоял холодный, осень, там никого не было. Я долго просидел у ветряка один. Мучило меня ощущение какой-то вины. Чего, за что сообразить не мог. Может, там я почувствовал одиночество, которого потом всю жизнь боялся. То одиночество, когда никому не можешь сказать, что у тебя на душе. У меня была тайна. Отец. О ней никто не знал, кроме матери. Мы могли пошептаться с ней. После встречи с отцом мы шептались каждый вечер. Стоило Аньке уснуть, я спрашивал что-нибудь, с опаской поглядывая на окна. «Мама, а где они спят?» «Кто Иванка?» «Партизаны». «Спи, глупенький, не думай. В землянках спят». В другой вечер. «Мама, а где они патроны берут?» Мать уже не спрашивала, кто. «С аэропланов им сбрасывают». «Ух ты! В какую силу вырастали в моих глазах партизаны, если им патроны возят на самолетах!» Так, не называя отца, но понимая друг друга, мы с мамой вспоминали его каждый вечер. Я видел, что она даже хорошела от этих напоминаний, но бывало пугалась и снова предупреждала. «Иваночка, ты же никому. Что я, маленький, мама?» И вот выходит, что нашу с ней тайну знают полицаи. За отца я не боялся. Коротки у них руки достать его, пусть попробуют. Но как же теперь говорить с матерью? Нельзя же сказать ей, что я слышал их Шишкой разговор. Долго я сидел на той мельнице, обедать не пошел. Мать испугалась, стала искать меня. Нашла там, обрадовалась. Но я не смотрел ей в глаза, стеснялся. Казалось, гляну, и она сразу обо всем догадается. Как тогда, когда Шишка завел меня в школу. Я тогда только опустил глаза на ее живот, и она тут же догадалась, о чем полицаи спрашивали. Отцу сказала. Она вела меня за руку. Я шел, понурившись, смотрел в землю. Мать встревожилась. Что ты натворил? В глаза боишься глянуть? Ничего. Нет, по тебе вижу, что натворил. Что? Иванка, скажи.